Существует миллион определений культуры. Еще одно. Культура – это совокупность действенных методик переплавки животных желаний в человеческие. То есть желаний, связанных с непосредственными задачами биологического выживания, в желания, как бы отвлеченные от мира сего. Данная формулировка вовсе не подразумевает дискриминации предметных желаний по отношению к отвлеченным, не подразумевает замены всех материальных желаний на идеальные. Культура творит из животных же желаний, потому что больше не из чего, желание иного качества, не высшего и не низшего, просто иного, человеческого. Не так, чтобы животных желаний не осталось, а так, чтобы возникло что-то помимо них, да вдобавок еще из них же. Различные цивилизации на протяжении тысячелетий мучительно вырабатывали методики такой переплавки, но разные. Бессмысленно говорить, какая методика лучше, а какая хуже. Это как с цветом кожи. Черный лучше или белый лучше? Бессмысленно спрашивать, какой цвет кожи лучше. Сразу контрвопрос. Для чего лучше? Значит, во-первых, если животные желания практически у всех людей одинаковы, то желания человеческие – несут на себе печать своеобразия той или иной цивилизации. Во-вторых, методики одной цивилизации совсем не обязательно подойдут другой. Они неразрывно связаны с основной ценностью цивилизации, с ее идеей. Они апеллируют к ней и на нее опираются. В самом общем виде этот процесс можно описать формулировкой «ради чего». Например, на заре своего существования все мировые культуры так или иначе пришли к принципу «не делай другим того, чего не хочешь себе». Это краеугольный камень любой этики. Но в канонических текстах мировых религий фраза, где он формулируется, никогда не оставляет его в изоляции и не провозглашает в голой бездоказательности. «Не делай человеку того, чего не желаешь себе», и тогда исчезнет ненависть в государстве, исчезнет ненависть в семье. Так говорил Конфуций. Итак, совсем как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Евангелие от Матфея. Глава 7, стих 12. Не злословь тех богов, которые призывают они опричь Аллаха, дабы и они по вражде, по неразумению, не стали злословить Аллаха. Коран, сура Скот, аят 108. Простенькая, но абсолютно интегральная, общечеловеческая истина категорического императива и суперавторитеты, присущие только данной цивилизации, сплетены так, что не разорвать. В христианстве законы пророки. Кстати, уже здесь, одной этой фразы, похоже, была предрешена неизбежность распада на католическую и православную ветви, и, соответственно, на евроатлантическую и византийско-восточнославянско-советскую цивилизации. На чем однажды под влиянием тех или иных обстоятельств сделали акцент, на том и начал держаться главный регулятор совместного существования. Закон и получили в итоге правовое общество, ибо в нем, в законе, религиозном поначалу и светском впоследствии, и содержится гарантия того, что тебе никто не сделает того, чего ты не хочешь себе. Вместо закона – пророки? И вот мы получили общество, где главным хранителем и защитником этического императива служит харизматичный лидер. «Президент, отдай зарплату!»